Я думала, что это ты ее убил. Но нет, милая, — прошептал я. Притянув мою голову к себе, она крепко прижалась своими теплыми губами к моим, и в поцелуе ее ощущались и нежность, и страсть, и сумасшедший головокружительный восторг, желание и обещание. Уходя, она сказала, что вернется ночью. Я не находил себе места. Ее сестра была испепеляющим адским пламенем. Но у Джин все было по-другому, гораздо лучше. И я завидовал Сэму, ужасно завидовал, потому что начинал подозревать, что влюбляюсь в его жену. В эту ночь я ждал, но она так и не пришла. Глава 11. Спал я плохо, мне снилась белокурая голубоглазая ведьма с пылающими страстью глазами. С трудом поднявшись, я отправился на кухню и начал готовить завтрак, отлично сознавая, что одной только едой мне не насытиться. Только я собрался приступить к яичнице и кофе, как вдруг услышал хриплый рев моторки, огибающий мыс. Катер причалил у пристани, и Оуэнс, помахав мне, спрыгнул на берег. «Доброе утро, Ричмонд!» — поздоровался он. «Доброе!» — я постарался произнести это весело и беззаботно, но вдруг снова подумал о Джонни и Лоис, отложил в сторону вилку и потянулся к кружке с кофе. Оуэнс, перебросив ноги через скамейку, быстро глянул на яичницу, а затем на мое лицо. «Еще кофейку не найдется?» «Да, конечно, сейчас принесу». Но он проворно, вскочив на ноги, уже шел к кухне. «Нет-нет, вы доедайте, я сам все принесу». Налив себе дымящегося кофе, Оуэнс присел за стол. «С этой чертовой беготней запросто можно заработать язву», — пожаловался он. «С тех пор, как заварилась вся эта каша, еще ни разу толком не поел». «Насколько я понял, у вас были кое-какие неприятности на материке». Это заявление было сделано настолько неожиданно, что я даже растерялся. Быстро вскинул глаза и наткнулся на его холодный, испытующий взгляд. «Что вы имеете в виду?» «Ну, у вас там вышла небольшая ссора, так ведь?» «А, да. Это было примерно неделю назад. Ну, как я понял, вы повздорили с Питом Эверсом». «Это его фамилия?» Оуэнс кивнул и снова отхлебнул кофе. «Так что там у вас произошло?» — спросил он. «Ну, вообще-то я сцепился не с самим Питом». «Серьезно?» «Да». «А кто вам сказал, что я подрался с ним?» «Так ходят среди местных всякие сплетни. Сами знаете, как это бывает. Я разговаривал с Питом, а один из его приятелей полез на рожон. Ну, короче говоря, я взял табурет у стойки бара и почесал ему черепушку». Оуэнс не улыбнулся, а продолжал торопливо глотать кофе. «И почему же этот приятель Пита к вам полез?» «По-моему, он принял меня за какого-то жулика. У Пита с собой была толстая пачка денег, и, наверное, его приятель решил, что я положил на нее глаз». «Это точно? Во всяком случае, мне так кажется. Раньше я никогда этого парня не видел. Просто сидел там, разговаривал с Питом и...» Оуэнс встрепенулся и, прищурившись, с интересом посмотрел на меня. «О чем вы разговаривали?» «Я...» Оуэнс продолжал сверлить меня взглядом, крепко сжав в ладонях свою кружку. «Итак?» «В общем, это был личный разговор. А может быть, лучше, если вы мне расскажете, о чем вы беседовали?»